Глава 20. Мэгги. 24 года назад. Я ничего не знаю о современной музыке и о том, что сейчас слушает молодежь. Но Нина проводит время с парнем, который играет в местной группе, а значит, придется во все это окунуться. Хотя информации мало, одну зацепку после долгих мучительных раздумий я все-таки нахожу. Наскоро без обычного тчания убираюсь в больнице, чтобы закончить пораньше, и сажусь на автобус до города. Мне нужен музыкальный магазин, о котором как-то упоминала Нина. Найти его оказалось несложно. Внутри около дюжины подростков в школьной форме, которые копаются в дисках или примеряют футболки с названиями незнакомых мне групп. Из динамиков несется зубодробительная какофония. И как только сотрудники работают в таком адском шуме. Я пытаюсь вспомнить тот момент, когда перестала следить за новинками в музыке. Мне всего 44 года, а среди местной публики я чувствую себя старомодной теткой. Я еще могу отличить Оазис от Блёр, когда они выступают по телевизору. И знаю тех, от кого спасу не было в 80-е, вроде Мадонны, Джорджа Майкла и Принца. Но представленные здесь исполнители мне абсолютно незнакомы. Принимаюсь методично просматривать диски на стойке, пока на одной из обложек не замечаю того самого парня, который был с Ниной в пабе. Как и сказал консьерж, он играет в группе The Hunters. Я оглядываюсь по сторонам. Все стены в магазине увешаны рекламой новых пластинок и постерами. Я нахожу раздел, посвященный местным исполнителям, и среди пестрых плакатов наконец замечаю то, что мне нужно. График выступлений The Hunters на этот месяц. Одна дата сразу привлекает мое внимание. Сегодня вечером у них запланирован концерт в клубе, находящемся всего в 10 минутах ходьбы отсюда. Сейчас ровно 5. Наверняка уже настраивают инструменты. Мне не хочется идти туда. Но выбора нет. Надо вытаскивать Нину из лап этого мерзавца. Мой расчет оказывается верным. Когда я подхожу к клубу «Роудмендер», главный вход заперт. Однако пожарная дверь за углом распахнута и подперта красным огнетушителем. Два неопрятных парня таскают из припаркованного рядом фургона усилители и гитарные кофры. Внутрь заходить я не тороплюсь. Во-первых, лучше беседовать на нейтральной территории. А во-вторых, я пока еще не решила, что скажу. Проходит 5, 10, 15 минут, и тот, кто мне нужен, сам появляется из-за двери. Идет к небольшой стоянке и закуривает. Я делаю глубокий вдох и направляюсь к нему. «Джон Хантер?» Парень оборачивается. У него красные глаза и темные круги под веками. Кожа бледная, словно он живет в подземелье. Щеки впалые, и фигура весьма субтильная. Но при всем этом он поразительно хорош. Видимо, из-за смазливого лица. Хантер затягивается сигаретой. Я чувствую, что там не только табак. И молча поднимает брови, как бы спрашивая: «Ты кто? Можете уделить мне минутку?» «Зачем?» «По поводу моей дочери». «Конкретней. Вы с ней встречаетесь». Судя по его недоумению, он не понимает, о ком я говорю. Значит, у него с Ниной несерьезно, или она не одна такая. Учитывая его род занятий, скорее второе. «Нина Симмонс», — уточняю я. Тут спесь с него слетает, и он начинает оправдываться. «Не знаю, что она тебе сказала». «Пожалуйста, не оскорбляйте меня ложью», — отвечаю я, наслаждаясь ощущением превосходства. «Я все знаю. Я собственными глазами видела, как вы миловались в пабе». «Миловались?» — повторяет он с издевкой. «Не парься, это несерьезно». «Надеюсь, что нет. С 15-летней школьницей. А она в курсе?» «В курсе чего? Что ей 15? Надеюсь». Мне она сказала, что уже совершеннолетняя, так что ко мне какие вопросы? Чем больше я погружаюсь в эту историю, тем сильнее раздражаюсь. Прекрати поясничать. Знает ли она, что у тебя полно таких подружек? Эй, полегче! К чему ты клонишь? Поклянись больше с ней не встречаться. Хантер опять смеется. У него изо рта вырывается сигаретный дым. Поклясться? Чем? Сердцем матери и кровью отца? Хорошо, срываюсь я. Тогда мне придется пойти в полицию и заявить на тебя. Улыбка мигом слетает с его лица. Ты этого не сделаешь. Почему же? Ближайшее отделение в 5 минутах ходьбы. Сейчас прямо и пойду. Я делаю шаг, но он хватает меня за плечо и разворачивает обратно. Я собираюсь возмутиться, но он опережает меня. Его лицо оказывается прямо перед моим. Я даже ощущаю запах табака в его дыхании. Не советую. Вряд ли Нине понравится. Ничего, со временем поймет. Сомневаюсь. Скорее возненавидит тебя и сбежит из дома. Ко мне. Она моя дочь, а не твоя игрушка. То-то она мечтает от тебя отвязаться и не может простить тебе, что ты выгнала отца. Стоит мне пальцем ее поманить, как она бросит тебя, и ты останешься ни с чем. Полиция этого не допустит. Если начнется расследование, социальные службы заинтересуются, почему ты позволяешь ей ночевать вне дома. Я была уверена, что она проводит время у подруги. Ну-ну, твоя дочь любит угождать. Ей нравится дарить людям счастье. Только не тебе, конечно. И больше всего на свете она боится, что я исчезну, как и ее отец. А значит, сделает все, что я скажу. Лишь бы удержать меня. И если для этого потребуется лжесвидетельствовать против тебя, она не остановится. Попробуешь сдать меня полиции, и я сам упеку тебя за решетку. Парень отпускает меня, делает долгую затяжку и отбрасывает ее в сторону. Думаю, мы поняли друг друга. Цедит он, и мне ничего не остается, как кивнуть. «Кстати», — бросает он, уходя, — «очень жаль, что у тебя нет дочки помладше. На год-два помладше было бы самое оно».